Во время рахнийских войн погибли миллионы краганов, угу, десантников, что родную планету Рахни штурмовали. Но ты не ответил на вопрос, сколько бомб насекомые сбросили на Тученку, Шепард. Сколько, Рекс? Яростно пыхтящий краган замолк, отводя взгляд. Ни одной, нехотя выдавил он. Наконец, так может хватит уже врагов искать? Прошипел я. Вы же на грани вымирания, что Рахни, что краганы. А что до аргументов за, то сходу могу привести тебе два. Первый. Саларианский союз, точнее партия Долотрес Селинран с ее воплями, что краганы, это безумные животные, дай им волю, всех убьют, поработят, ограбят, а потом еще и изнасилуют. Пусть даже не мечтает, буркнул Рекс, на эту старую лягушку и варка не позарится. Ага, то-то она все время в балахоне ходит, машинально фыркнул я, но тут же спохватился. Тьфу ты, не сбивай с мысли, а чем я, а... Так вот, если ваш народ даст убежище Рахни, ее аргументы про злобных краганов превращаются в пыль. Какие же они злобные, если сотрудничают и договариваются. Причем с кем? С Рахни. Рекс, вздрогнув, схватился за колбу, как утопающий за соломинку. Блин, он же так накачается. Пусть это не ринкл, но ведь спирт, медицинский, неразбавленный. Рекс, посмотри у чеквас в столе. Там батончики гематогена должны быть. Она ими наших биотиков пичкает, когда поймает. Дождавшись, пока краган найдет начатую упаковку батончиков и устроится уже с закуской, я продолжил. Дальше, совет цитадели. Ты представляешь, какую истерику закатит политики, узнав, что краганы вылечились. Да уж не хуже тебя, поморщился Рекс, отправляя в пасть батончик и прихлебывая спирт, словно газировку. Угу. И вот чтобы совет с саларианцами не закатывали истерик по поводу лекарства, мы толкнем им идею равновесия. Типа, рахни присматривают за краганами, краганы присматривают за рахни, все счастливы и все под надзором. Шепард, это бред. Не выдержав, снова зарычал краган. Идея равновесия это чушь и горсти песка не стоит. Нет, Рекс, еще как стоит. Ибо это, время. Что, время? Понимаешь, единственное, что нам действительно надо... Это так запутать ситуацию, чтобы советы саларианцы не начали действовать немедленно. Пусть они трясут аналитиков, строят модели, собирают комиссии и ведут переговоры. Ручаюсь, что у них есть планы на случай вашего восстания, есть планы на случай возвращения Рахни, все это проработано и лежит в сейфах командующих, только приказ отдай и понеслась. Но вот вариант союза Рахни с краганами подобного даже безумному прогнозисту в голову не приходило. А в ситуации... Когда старые наработки бессмысленны, хрен на ничего решат в разумные сроки. Это же большая политика. У саларианцев неизбежно начнутся внутренние разборки и поиски виноватых, а Зари, по своему обыкновению, начнут ныть, что торопиться некуда и давайте лет 100-200 подождем, а турианские генералы повоевать, конечно, не прочь, но вот от карательной экспедиции будут отпихиваться руками и ногами. Ну и люди свою лепту в общий бардак внесут попытками урвать чего-нибудь в этой неразберихе. Так что скучно не будет. Согласен, нехотя буркнул Рекс. Но рано или поздно они договорятся, и что тогда? Не договорятся, вздохнул я, не успеют. До жатвы полтора года осталось, максимум два, а там уже всем будет не до вас. С минуту помолчав, краган упрямо замотал головой. Ладно, а второе? Второй рахни будут вас защищать. Защищать? Морда крагана вытянулась. От чего? От нового генофага, к примеру, или еще какой гадости. Ведь в биохимии и генетике рахни забыли больше, чем саларианцы когда-либо узнают. Это же основа их цивилизации. Так что если царица будет жить у вас, долотрессы сотню раз подумают, прежде чем какой-нибудь новый вирус на Тученке запускать. А то ведь в эту игру можно играть вдвоем. Саларикам вообще в свое время дико повезло, что у Рахни нет концепции биологического оружия, поскольку оно для них бессмысленно. Краган аж подпрыгнул, впиваясь в меня горящими глазами. Рахни могут сделать генофаг для лягушек. Рекс, тебе мало обычных войн, ты еще и биологическую начать хочешь. Не выдержав, зашипел я. Да при первом же намеке на подобное Тученку просто выжгут, не считаясь ни с чем. И хватит бухать тут в одну морду. Усевшись на кровати, я пропустил простыню под мышками, чтобы получилось что-то вроде платья с открытыми плечами, и ткнул пальчиком в соседний шкаф с мензурками. Лучше аршины притащи, обмоем прибавление в клане Урднат. Глава 89. Безумство храбрых. Пишут нам много. Погубит нас всеобщая грамотность. Вице-адмирал Г. А. Радзевский. Все же Нормандия, это общежитие, Блин, не успели мы с Рексом разлить по второй, как в Медоксик заявилась Чиквас. Немного нас поругала, пообещала всякие нехорошие вещи. Под ехидные комментарии Крагана потыкала в мое бренное тело медицинским сканером. После чего как-то странно покосилась на результаты, отобрала у Рекса полную мензурку и, махнув залпом, как только военные медики умеют, пробормотала, что церберовцам из лазаря за мое тело надо памятник поставить, лучше всего на могиле. Я с готовностью согласился, клятвенно заверив, что постараюсь. Затем в медотсек ворвалась Лера, остановилась в дверях, обвела взглядом нашу компанию. Чиквас уже конфисковала у Рекса спирт, выдав взамен почти полную бутылку бренди, тяжело вздохнула и так на меня посмотрела, что сразу захотелось куда-нибудь в тихое безопасное место, обратно на тучинку, например. Затем зашла в комнату, отобрала у Рекса мензурку с бренди, залпом махнула, закашлялась и, едва отдышавшись, пообещала, что в следующий раз сама меня убьет, чтобы сам не мучился и других не мучил. Ну и последним приковылял гору с упреками, что некоторые поступают абсолютно не по-товарищески. Бухать втихушку, под одеялом. Полный укоризный взгляд на замотанного в простыню меня, когда друзья жестоко страдают от ран. Испуганный взгляд на мгновенно подобравшуюся Чиквас и торопливое уточнение, что страдают исключительно морально. В общем, чисто по-русски организовалась пьянка. Рассевшиеся вокруг моей кровати соратники приняли на грудь по сотне капель и начали наперебой вспоминать времена Первой Нормандии. Забавные случаи на вылазках, увольнительные на берег и корабельные байки, поминутно дергая друг друга. А помнишь как, а он ему, и закатываясь жизнерадостным хохотом. В общем, как оно и бывает при встрече немало переживших вместе людей. Сам я в разговоре практически не участвовал. Во-первых, большую часть этих случаев просто не помнил. А во-вторых, спиртное как-то неожиданно дало в голову, так что я уютно свернулся на кровати, отделываясь многозначительными кивками и междометиями. Вспомнили Ялкеру. Вообще-то Альянс собирался поставить там памятник, чтобы, значит, увековечить подвиг героев вообще и самой героической Шепард в частности. Два года назад в экстранете даже мелькали эскизы эпичных сооружений и имена знаменитых скульпторов. Но потом шумиха поутихла и на это дело, разумеется, забили. В конце концов, героев много и каждому памятник ставить, да еще в такой дали оно им надо. Так что предложение Гаруса послать политиков в то самое место, где им самое место, и слетать на Алкеру самим, чтобы почтить память погибших, как положено, без идиотского пафоса и репортеров, было принято единогласно. Тем более в кои-то веки собралась вся десантная группа Первой Нормандии, за исключением Тали, проотсутствующего Линка, старательно не глядя в мою сторону, тактично забыли. Короче, когда Чиквас, заметив, что я уже откровенно клюю носом, всех разогнала, Сюзи получила приказ считать курс на Алкеру, а Рекс отправился вниз, чтобы назначить заместителя на время своего отсутствия и вытащить нашего идеального из женских объятий. После посиделок я проснулся только через сутки, зато полностью здоровым, и даже смог убедить в этом Чиквас. Меня всячески осмотрели, профилактически отругали, на всякий случай напичкали какой-то хренью, но все же выпустили на свободу, с категорическим наказом. Никаких нагрузок и тренировок, совсем никаких, Сюзи проследит. Добравшись до своей каюты, я чуть озадаченно потоптался, прикидывая, чем бы таким заняться, и от нечего делать затеял наведение порядка в рабочем столе. Перебирая содержимое одного из ящиков, наткнулся на черт знает когда купленный косметический набор, и тут меня осенило. Раз уж выдалось свободное время, нужно научиться женской боевой раскраске, хотя бы в пределах покраски губ. Тем более в наборе оказалась даже инструкция по нанесению макияжа. Совсем не сложно это, оказывается. Так, кисточка, помада, карандаш, салфетка, нус, приступим. К исходу третьего часа, я начал подозревать, что тут что-то не так. Сильно не так, капитан, к вам доктор Тессони, сообщила Сюзи. Умгу, промычал я, елозя салфеткой по физиономии. Блин, в этой долбанной инструкции явно забыли упомянуть, что для нанесения макияжа требуется диплом об окончании художественной школы. Шепард, вошедшая Азари, удивленно замерла на пороге. А что ты делаешь? Губы крашу. Да, Лера с сомнением оглядела заваленный использованными салфетками стол. Ну, пытаюсь, тяжело вздохнул я, пока не получается. Ох, Шепард, это делается не так. Она присела передо мной на край стола и, отобрав помаду, достала из набора контурный карандаш, сдвинула сенсор, устанавливая оттенок, наклонилась вперед, оперевшись ладошкой мне на плечо. «Вот, смотри, сначала надо обвести контур». Кончик карандаша коснулся моих губ и мягко заскользил по ним, прорисовывая линию. «Вот так, затем, выпав из реальности, я просто завис, любуясь Лерой, ее очаровательно серьезным личиком, забавной морщинкой между нахмуренными бровками, вспыхивающими в самой глубине глаз искорками. Когда же она чуть прикусила нижнюю губу, у меня окончательно снесло крышу от умиления. «Шепард, ты меня слушаешь?» — возмутилась Тессони, заметив, что я витаю в облаках. «Что? А, да, то есть нет, в смысле извини, ты не могла бы повторить?» Лера, страдальчески закатив глаза, легонько стукнув меня кулачком по плечу. «Ты невыносима, угу». Мои руки как-то сами собой оказались у нее на талии. «Как скажешь», словно в тумане, я подхватил ее, усаживая к себе на колени. «Будь что будет, но я сейчас поцелую эту девушку». «Шепард, что?» Начало было Лера, но тут ее губы оказались в плену моих. «Ты чего творишь, идиот?» Придушенно вякнул внутренний голос. «Ты же, Ария, тебя ж сейчас, ну и пусть. Даже если Лера потом мне головенку биотикой снесет, плевать, это будет потом». Но меня не оттолкнули. Наоборот, опомнившись, обхватили за шею, отвечая на поцелуй. Неумело, зато от души. «Господи, я самый счастливый человек в этой галактике». Мы сидели и целовались. Сначала осторожно, словно изучая друг друга, а затем жадно, словно стремясь наверстать упущенное. Шепард, терминал, плевать, капитан, на ваш адрес поступило сообщение, раздался из интеркома голос Искина. «Сюзи, какого черта?» Сквозь зубы прошипел я, поднимая глаза к потолку. «Извините, капитан, но сообщением от данного абонента присвоен высший приоритет, поэтому я обязана продублировать факт получения», твердо заявил Искин. «Мать-перемать, да что за жизнь такая, на минуту в покое оставить не могут». Злобно пробормотав: «Ну, кто там такой важный ко мне ломится?» Я протянул руку, активируя терминал. Да так и замер с вытянутой рукой, потому что развернувшийся экран любезно проинформировал: «Получено один новое сообщение. От кого?» «ЛТН. Кайдиналинка». Причем рядом с именем отправителя мигал значок, обозначающий, что для данного абонента я всегда доступен и его сообщение приходит вне всякой очереди. «Как это? Почему у меня Алинка в белом списке?» Лера, проследив за моим взглядом, на мгновение замерла и, отчаянно посинев, вскочила на ноги, ринувшись к двери. Так, что я едва успел поймать ее за руку. «Ли, Шепард, не надо», негромко, но твердо произнесла она, высвобождаясь. «Да какого черта? Я этого Алинка вообще не знаю и не помню. Он мне никто. Я все понимаю», спокойно, даже чуть отстраненно кивнула Тессони. Вот только искорки из ее глаз пропали, а лицо словно застыло, превратившись в ничего не выражающую маску. «Ли, подожди, пожалуйста. Извини, не хочу тебе мешать. Там, наверное, что-нибудь важное». «Да какое, нахрен, важное?» Не выдержав, заорал я. «Там сопливое письмо. А-а-а, прости меня, я больше не буду. Что еще он может написать?» «Вот видишь», тихо произнесла Лера, коснувшись голограммы замка. «А говоришь, что не знаешь его. Извини, мне надо идти». Молча разевая рот, я с минуту, наверное, стоял, тупо глядя на закрывшуюся за ней дверь, а затем рухнул в кресло, в отчаянии обхватив голову руками. «Господи, ну почему так? Почему?» Терминал снова запиликал, напоминая о непросмотренном сообщении. Резко развернувшись, я хлопнул по сенсору, вызывая виртуальную клавиатуру. «Удалить сообщение?» «Да». «Вы действительно хотите удалить непросмотренное сообщение?» «Да, да, да». Я в бешенстве замолотил кулаком по клавиатуре, попадая по нескольким кнопкам сразу. «Удалить нахрен это долбанное сообщение?» «Ошибка. Команда не распознана», тревожно замигал экран. Бессильно уронив руки на стол, я уткнулся в них лицом. Хотелось завыть, протяжно, по-звериному. «Господи, ну за что мне все это?» «Тряпка», презрительно сплюнул внутренний голос. «Да пошел ты, ой, я же Шепард, ой, у меня же характер». Исчезать голос не собирался. «Ты вообще подумал, чего сейчас наделал, идиот?» «Что, решил себе в коллекцию еще одну Азари добавить?» «Нет, что, правда, а выглядело весьма похоже. Проклятие, надо пойти и рассказать, объяснить. О, безумству храбрых поем мы песню, безумство храбрых сродни психозу. Да заткнешься ты, наконец». Выскочив в коридор, Я на секунду тормознул было у лифта, но тут же сорвался дальше. К черту, по лестнице быстрее будет. Дверь Лериной каюты встретила меня красной голограммой блокированного замка. «Сюзи, Лера у себя?» «Да, капитан». «Ли, открой, пожалуйста», — взмолился я, коснувшись голограммы. В ответ тишина. «Ли, мне надо с тобой поговорить». По-прежнему молчание. «Лера, прошу». Ноль. Ни ответа, ни привета. Черт, черт, черт. С минуту покусав губы, я решительно сдвинул голограмму, вызывая кодовую панель, и быстро, чтобы не давать себе времени на раздумья, какого черта творю, забегал пальцами по сенсорам, набирая капитанский мастер-пароль, открывающий любые двери на Нормандии. Наконец, замок протестующе пискнул, створки отворилась, и я замер на пороге, глядя на сидящую в кресле спиной ко мне Леру. «Ли, ты?» Сони не обернулась. Кажется, она вообще меня не услышала. Обойдя кресло, я опустился перед ней на колени. «Ли, Шепард, зачем ты пришла?» — тихо спросила Азари, глядя куда-то поверх моей головы. «Ли, посмотри на меня, пожалуйста». «Зачем? Я хочу, чтобы ты увидела». Осторожно взяв ее за руки, чуть сжал тонкие пальчики. «Ли, ну пожалуйста, Шепард. Ли, черт возьми, сделай это, прошу. Один раз, сейчас, обещаю, потом я уйду и никогда больше не буду тебе надоедать». «Хорошо». Она, наконец, опустила глаза, поймав мой взгляд. Уже знакомое ощущение. Обволакивающая теплая тьма, безмолвие и пустота. Только рядом ощущается присутствие Леры. Словно синий огонек, но не яркий, как тогда, у нее на квартире, а будто бы подернутый пеплом. «Ли, это не было словами, скорее образы, чувства, отголоски мыслей. Ли, помоги мне, пожалуйста, просьба, страх, нетерпение, желание настоять на своем. Что ты хочешь увидеть? Равнодушие, обреченность, затаенная боль. Иллиум, нашу первую встречу». «Хорошо». Из памяти выплывает картинка. Я вхожу в кабинет, и мне навстречу бросается ослепительно красивая девушка. В полном обалдении осторожно прижимаю к себе гибкое стройное тело и мысленно матерю металлокерамику брони, которая нас разделяет, а также старательно отгоняю от себя мысли о том, что вообще-то в фильмах для взрослых женщины неплохо справляются и без самой главной мужской детали. Экхаэмэндаа. Подобные слова девушку не красит, а уж мысли, тем более. Шепард, удивление, слабый интерес, лучший хагалас, корабль посредника, торопливость, смущение. Новая картинка. Стою посреди зала управления серого трона. Тоска и одиночество. На краю сознания мелькает подлая мыслишка: взорвать нахрен этот корабль прямо сейчас, пока Лера не увидела терминал посредника. Ведь тогда она останется на Нормандии, со мной, и будет шанс. А Ферон, а что Ферон? Ящерица может и внезапно скончаться в Медоксике. 2 года пыток, сердце не выдержало, соболезную. Уж Салуста, с его опытом службы в гор, наверняка способен устроить все так, что даже одна очень умная Азари никогда не докопается до истины. Мыслишка со злостью запихивается подальше. Во-первых, этот долбанный трон, то, о чем Лера всегда мечтала, а во-вторых, вообще ни хрен лезть со своим попаданским рылом в чужие отношения. Черт, тут еще хуже. Ну что я за человек такой? Шепард, Ли, прости, это я лучше Горизонт. Шепард, беспокойство, страх, протест. Пожалуйста, настойчивость, упрямство. Огонек Леры словно гаснет, становясь едва заметным. Хорошо. Разрушенная перевалочная база на Горизонте, Кайден, выкрикивающий обвинения мне в лицо, дикая усталость и обида. А потом, холод. Черт его знает, чего я ждал от этой встречи, но в итоге лишь пустота в душе и понимание, что Алинка мне чужой. Просто чужой. Командир Шепард погибла, господин лейтенант, бросаю я через плечо. Шепард, сочувствие, облегчение и тут же жгучий стыд за свою радость. Ой, прости, ни за что, он мне действительно чужой, отголосок старой обиды, равнодушие. Собрав волю в кулак, словно камнем в витрину, бухаю. Ли, еще, Омега, зачем? Недоумение, настороженность. Это будет честно, страх, стыд и отчаянное стремление идти до конца. Хорошо, апартаменты Ари. Я встаю с кресла, скидываю пиджак и направляюсь к дивану, под вяло трепыхающуюся в голове мысль, что этот способ забыться ничуть не хуже пьянки до соплей. Легкий толчок в грудь опрокидывает меня на диван, руки Арии проникают под рубашку, мягко скользят по груди, спускаются на живот, еще ниже, забираются под тонкую кружевную полоску. Смущенно отворачиваюсь. Вся решительность куда-то испарилась, и сейчас смотреть в лицо хозяйки Омеги откровенно неуютно. Ли, это не то. Страх переходит в дикую панику, а стыд в желании куда-нибудь провалиться. Извини, ирония, смех, легкое любопытство. Утро в апартаментах Ари. Привожу себя в порядок перед зеркалом и в отражении наблюдаю за валяющейся на кровати Азари. Словно, между прочим, интересуюсь. А разве вы с Шепард друзья? Та чуть улыбается и, соскочив с постели, ловит меня за руку, разворачивая к себе. Нет, с Шепард мы не друзья. Украдкой облегченно вздыхаю. Все же после того, что было между нами ночью, подсознательно напрягали возможные проблемы в отношениях. Пусть Ария и 800-летний матриарх, но ведь женщина. А женщины способны из поцелуя в щечку целый роман нафантазировать. Прижавшись к ней всем телом, легонько касаюсь ее щеки губами. Спасибо за... Ну, в общем, спасибо. Ария в ответ лишь насмешливо фыркает, возвращаясь к образу крутого босса. Чарн тебя отвезет. Только проследи, чтобы Шепард не убила его по дороге. Меня начинает разбирать смех от понимания, что единственная здесь женщина, способная нафантазировать, это я. Все, Ли, мне больше нечего показать, беспомощность, усталое ожидание. Джейн, огонек Леры ярко вспыхивает, рассеивая темноту. Вывалившись из объятий вечности, я очумело потряс головой, с некоторым трудом приходя в себя. Ты глупая, всхлипнула Тессони, соскальзывая с кресла. Конечно, конечно, как скажешь, с готовностью закивал я, подхватывая это синее чудо и устраивая у себя на коленях. А я, дура, чушь, ты самая красивая и умная Азари из всех, что я когда-либо видела, и слышала, и знала, и вообще, ну вот, в слезы. А у меня, как назло, платка нет. Но почему? Я тяжело вздохнул. Ли, война еще даже не началась, а я уже из медотсека не выложу. Теперь представь мои шансы выжить, когда жнецы заявятся. Я не хочу, чтобы в 6 часов вечера после войны ты вместо свидания пришла на могилу. В ответ меня стиснули в объятиях, лихорадочно забормотав куда-то в плечо. Джейн, никто не знает, что с нами будет. Даже год вместе, это больше, чем ничего. Но потом будет больнее. А сейчас, Лера резко отстранилась, утирая слезы ладошкой. Сейчас мне не больно. Хватит, Джейн, не надо решать за меня. Мне в глаза смотрела уже не миленькая Азари, а один из влиятельнейших информационных брокеров Иллиума. Ли, хватит, перебила Лера, мотнув головой. Джейн, я устала получать краткие отчеты и радоваться каждому твоему звонку. Если ты не хочешь, чтобы так и скажи. Но только не надо решать за меня один. Ну вот что тут делать, только обнять и целовать это заплаканное чудо. Ох, Ли, посредник ты мой синий, ну куда же я от тебя денусь? Обмякнув, словно из нее выдернули стержень, Лера снова прижалась ко мне, пряча лицо на груди, и тихо пробормотала. Я устала быть посредником, синим, серым. Как скажешь, закивал я. Тогда взорвем серый трон и дело с концом. Не надо, он хороший, шмыгнули в ответ. Ну конечно хороший, не будем же мы его взрывать. Да чтоб он провалился, этот трон. Ну я и говорю, заряд в двигателе, и сам рухнет. Не переставая шмыгать носом, Лера подняла голову, возмущенно уставившись на меня. Шепард, что, ты невыносима. Конечно, ни во что такое, ну, во взрослом смысле, этот разговор у нас не перешел. Просто мы еще немножко поцеловались, чуть-чуть поревели, только уже на пару, я не хотел, честное слово, оно само как-то получилось, а потом Лера задремала, прямо у меня на руках. Все же объятия вечности весьма утомительны для ведущей Азари. Так что, уложив тихо сопящую Тессони в кровать, я вернулся к себе в каюту, с твердым намерением разобраться, как с письмом Маленка, так и вопросом, откуда у этого, биомать его, рыцаря упрека, такой приоритет в моей адресной книге. Сюзи, почему у сообщения Линка такой приоритет? Хмуро поинтересовался я, усаживаясь за рабочий стол. Указан в настройках вашего ежедневника, немедленно доложил возникший над терминалом шарик Искина. В настройках, медленно повторил я, с трудом подавляя желание побиться головой о стол. Ежедневник же был восстановлен из архива с первой Нормандии, а в настройках я толком и не копался. Сначала как-то не до этого было, а потом закрутился и забыл. Идиот. Полный, законченный, безнадежный. Мысленно вздохнув, открыл, наконец, письмо, прочел, задумался. Наверное, мне сейчас нужно растаять, обнять терминал и оросить его слезами счастья. Ну в самом деле, какая женщина не растает, читая. прости за то, что наговорил, я страдал, ты помнишь ту ночь, она была для меня всем, и так далее. Хорошее письмо, чувственное. Вот только не совсем понятно, что Эленка имел в виду под фразой «Джейн, за 2 года так много произошло, но я готов забыть об этом». Это типа, он 2 года, пока меня не было, с кем-то там койку мял, но теперь готов забыть об этом. Или это он в смысле «Ты умерла, мне было так плохо, но теперь я тебя прощаю и готов забыть об этом». Короче, непонятно, но все равно трогательно. Сюзи, я уже собрался было приказать запихнуть Эленка в самый черный список, но через секунду передумал. Какой смысл устраивать представление, ты мне больше не дружок. Это уже на сцену из фильма смахивает. Я гналась за вами 3 дня, чтобы рассказать, как вы мне безразличны. Так что после краткого раздумья, ограничился коротким. Сюзи, перенеси этого паладина Альянса в общий список. Выполнено, капитан. Ага, спасибо. Еще раз перечитав письмо, ну, может, я с первого раза чего упустил в порыве пылких чувств, пожал плечами и отправил в корзину. Любовь, конечно, зла, но зло уж как-нибудь само разберется. Алкера, Алкера. Наверное, именно так выглядит нижний круг дантовского ада, безжизненная ледяная пустошь, холод, снег и ветер, тоскливо завывающий в обломках прошлого. Первая Нормандия не погибла в бою, не сгорела в атмосфере, не рухнула пылающим болидом на обледенелые скалы. Даже покинутая экипажем, она еще продолжала жить и бороться. Автоматические системы тушили пожары, энергосеть переключалась на резервные накопители, бортовой ВИ выжимал последние крохи из генераторов щита, а ревущие от запредельной нагрузки двигатели тянули обреченный корабль из гравитационного колодца. Но все было тщетно. Ударившись о землю и пропахав в заснеженной целине почти километровую колею, Нормандия просто разломилась, оставшись лежать на снегу, словно выброшенный на берег кит. И то, что не доделали орудия крейсера коллекционеров, закончили холод и ветра алкеры. Наш челнок приземлился возле центральной части погибшего корабля, и пока техники расчищали площадку под лагерь, а Донни и Садом сама чем-то спорили, разглядывая оплавленные бронеплиты обшивки, я забрался внутрь корпуса. Сам не знаю зачем, словно тянуло что-то. Сюзи, посвети, пожалуйста. Паривший у меня над головой шар инженерного дрона пролетел вперед и вспыхнул холодным светом, освещая лестницу, полукругом огибающую ствол лифтовой шахты. «Шепард!» — окликнул Гарус. «Сейчас!» — махнул я и, как-то привычно шагая сразу через 2 ступеньки, поднялся на командную палубу. Боевой информационный центр 1-й Нормандии практически один в один повторял БИЦ нынешний. Тот же овальный зал с огромным голопроектором, опоясывающие его консоли операторов, выступ капитанского мостика, и от этого становилось откровенно жутко. Час назад я вышел из точно такого же БИЦа, только теплого, живого, наполненного шелестом климат-систем, негромкими голосами вахтенных и огнями контрольных голограмм, а сейчас стою посреди его мертвой копии, где по полу гуляет поземка, запорошенные снегом консоли пялятся темными бельмами эффекторов, а ветер глухо завывает в остатках стеновых панелей. Сделав 2 шага вперед, я медленно провел рукой по поручню, счищая с него иней. Странно, ведь я не ходил по этим палубам, не стоял на этом мостике, не знал сидевших за этими консолями людей. Тогда почему мне так холодно и тоскливо, словно вездесущий ветер пробрался прямо под кожу, собравшись внутри в ледяной комок? Может потому, что это не только прошлое, но и возможное будущее. Ведь если мы проиграем, то же самое останется и от нас, от людей, Азари, Краганов, Турианцев, ото всех. Занесенные песком или снегом мертвые руины, которые через 1000 лет будут раскапывать археологи каких-нибудь Игов или Рилой. Под ногой что-то звякнуло. Нагнувшись, я подобрал оплавленную пластинку с полустертой надписью NDSR-15747609 и, повертев ее в руках, сунул в карман. На память о будущем. «Капитан, мы тут закончили», — прозвучал из инструментрона голос Адамса. «Иду», — откликнулся я и, не оборачиваясь, сбежал вниз по лестнице. Снаружи техники успели расчистить площадку и собрать что-то вроде постамента, на который и установили памятник. Скромный, без изысков и пафоса. Простая плита из полированного металла с выгравированным на ней списком из 2 десятков имен. Я присоединился к молчаливо стоявшим разумным. Рекс, Гарус, Лера, Адамс, Танака, даже Джокер в кои-то веки выбрался из пилотского кресла и сейчас, кусая губы, стоял рядом с Чиквас. Помнится, в игре, проходя миссию на Алкере, Я долго морщился, ведь по канону экипаж первой Нормандии спасся, а тут на тебе, 20 погибших. Откуда? Опять Беовари фигню гонит. Оказалось, не гонит. То ли сценаристы сами толком не знали, что к чему, то ли не сочли нужным объяснять, но погибших действительно было 20. Вот только в большинстве не из экипажа. Военная полиция, те самые болванчики на постах у дверей, над которыми потешались почти все игроки, и которые по боевому расписанию составляли дивизион борьбы за живучесть. Именно они пробирались через превратившиеся в груду искореженного металла отсеки, запускали аварийные генераторы, заводили силовые пластыри и восстанавливали энерговоды. Они не стреляли во врага, но вели бой, боролись за жизнь, не свою, чужую, и победили. В результате боевого столкновения экипаж фрегата понес незначительные потери, как написали потом в своем рапорте чиновники от ВКС. Все верно, ведь те, другие, кто задохнулся в вакууме, превратился в обугленную головешку под хлещущим из разорванной магистрали охладителем, или разлетелся кровавой пылью от вторичной детонации, они же вообще по другому ведомству. Присев, я смахнул с памятника снежную пыль. Спасибо вам, ребята, и простите, что я вас совсем не помню. Мы отомстим. Капитан, выдохнул Мара, сделав глоток из протянутой ему тонкой фляжки. Долбаные жуки еще проклянут тот день, когда вылезли из своей задницы. Нет, Джокер, не будем мы никому мстить, тихо произнес я, поднимаясь на ноги и забирая у него фляжку. Внутри оказалось классическое шило, спирт, разведенный водой. Также сделав глоток, я мотнул головой, продолжив. Мы их просто убьем, всех. Джокер, покосившись, молча кивнул. Вот. «Капитан, как вы просили, Адамс протянул мне небольшой шар из прозрачного пластика, внутри которого колыхался крохотный язычок пламени. Спасибо, Грег», — поблагодарил я, аккуратно опуская шар на постамент перед памятником. «Пусть это не вечный огонь, но не цветы же здесь возлагать на снегу и морозе». Отблески пламени заиграли на металле памятника, освещая выгравированные на нем имена, и от этого стало словно бы чуть теплее. Наверное, еще стоило сказать что-нибудь значительное, но я никогда не умел произносить пафосные речи. Да и зачем? Все, кто сейчас тут собрался, и так все понимали и в призывах с лозунгами не нуждались. Оглядевшись, я сам себе кивнул. Да, пожалуй, все правильно. Стандартного элемента питания в подставке хватит года на 3, а там вернемся, заменим. Главное, чтобы было кому вернуться. Глава 90. Контакт третьей степени. Кто не спрятался, тот в военкомат. Объявление в деканате. Мы уже свернулись и даже успели погрузиться в челнок, когда в коммуникаторе внезапно зазвучала скороговорка Сюзи. Внимание! Обнаружен противник. Право 32, удаление 40. Геты. Сколько? Торопливо открыв инструментрон, я махнул эскину, чтобы вывела на него тактическую карту. Зафиксирована одна пехотная платформа. Так как другие платформы не обнаружены, требуется немедленный запуск зондов для развертывания поисковой сети. Вовремя они, а то какой же памятник без вражеских костей, довольно прорычал Рекс, выхватывая из-за спины дробовик и кивая Гранту. Ну что, малыш, почтим погибших хорошей дракой. Ага, согласно оскалился тот. Надеюсь, железяк много, хватит на достойный курган. Стоять, тормознул я уже готовых сорваться вперед Краганов. Сюзи, с чего ты взяла, что этот гет не один? Капитан, но гет просто не может быть один. Это да, одиночных гетов в принципе не бывает. Если только, Сюзи, координаты гета и передатчика, что мы тут оставили, совпадают. Да, капитан, после секундной заминки подтвердил Искин. Ну вот, кажется, моя идея выйти на связь с гетами сработала. Правда, несколько раньше, чем я рассчитывал. Суть затеи была предельно проста. С тем гетом, которого мы отпустили на Айте, я передал в общность координаты Алкеры, а уже здесь мои инженеры заныкали передатчик с шифратором, имеющий прямой выход на коммуникационный комплекс Нормандии, чтобы прибывшие истинные геты могли выйти на связь. Хотя, конечно, того, что они уже здесь, несколько неожиданно. Так, всем оставаться на местах, пойду, встречу гостя. Шепард, Рекс и Гарус рявкнули в один голос. Шеп, Джейн, Лера, глазищи огромные, испуганные. Как можно спокойнее машу рукой. Расслабьтесь, народ, война отменяется. Откуда ты знаешь? Теперь уже все трое хором. Остальная команда молчит, но по лицам видно, что просто не успели к воплю присоединиться. Вздыхаю. Элементарно. Мы почти сутки в системе и за это время не засекли ни одного корабля. Выходит, этот гет не прилетел только что, а давно тут сидит, и вылез лишь тогда, когда увидел, что мы собираемся улетать. Хотел бы напасть, напал бы из засады. Железяки в плане тактики, конечно, тормоза, но не идиоты. Ободряюще улыбнувшись Ляре, я выпрыгнул из челнока и невольно поежился. Усилившийся ветер явно превращался в буран. На всякий случай еще раз махнул своим, чтобы не высовывались, и быстрым шагом двинулся в сторону передатчика. Правда, меня тут же догнал шар инженерного дрона. «Сюзи, говорю же, война отменяется», — покосился я на него. «Данный дрон не несет вооружения, поэтому не может считаться боевым», — заявил Эйскин. «Серьезно? А как же? Плазменный резак является инженерным оборудованием. А проектор силового поля входит в технологическую оснастку. А заряды Си-14 предназначены для сейсмического сканирования». Невольно усмехнувшись, я покачал головой. «Все с тобой ясно, советский мирный трактор. Ладно, идем, будешь вести протокол исторической встречи». Возле обломка пилона, куда инженеры запрятали передатчик, нас действительно дожидался одиночный гет. На первый взгляд обычная пехотная платформа с почти человеческим телом, две руки, две ноги, фонарик над плечами. Хотя вообще-то этот фонарик не голова в прямом смысле, ибо мозгов там нет, а сенсорный модуль. Но это на первый. Если же присмотреться, сразу бросались в глаза окружавшие линзу фонарика подвижные пластины, сейчас плотно прижатые к голове, и торчащий над левым плечом приклад, сложенный по походному снайперке. Вдовы, судя по форме. Причем, не облегченный, как у Гаруса, а оригинала. «Гет, ты меня понимаешь?» — спросил я, останавливаясь в паре метров от синтетика. «Да», — механически безэмоционально протрещал он. «Значит, точно необычный пехотинец. Стандартные платформы вообще голосовых модулей не имеют. Ты здесь один?» «Да». «Ты нападешь?» «Вопрос, конечно, предельно дурацкий, но ничего умнее в данный момент мне просто в голову не пришло». «Нет». Я с некоторым трудом подавил облегченный вздох, пробормотав себе под нос. «Хоть какое-то разнообразие, а то до этого все геты усиленно пытались мне голову отстрелить». Но гет услышал, протрещав: «Мы никогда не встречались, Шепард-командир». «Да я не про тебя конкретно», — отмахнулся я. «Про других гетов». «Мы все, гет», — бесстрастно возразил синтетик, «и впервые вступили с вами в контакт сейчас». Я потряс головой, пытаясь сообразить, что он имеет в виду. «Впервые? Но ты же меня сейчас узнал. Данные получены из экстранета». «Из экстранета?» Я невольно застонал, вспомнив статьи всяких экспертов о Шепард. «Представляю, что вы там насобирали. Нам известно о низком уровне достоверности информации, передаваемой по незащищенным каналам», словно бы даже сочувственно протрещал гет. «Результаты поиска проходили перекрестную проверку». «Мда, и что у вас получилось в итоге?» Все еще с сомнением поинтересовался я. «Джейн Ханна Шепард, человек, Альянс Систем, командир, Спектр, воевала с еретиками, руководила уничтожением старой машины, не густо. Остальная информация имеет низкий уровень достоверности, в анализе не учитывается». «Ну разумно», вынужден был признать я. «Итак, получается, на Иден Прайм и Цитадели мы воевали не с гетами, еретики не геты. А в чем разница? Геты сами выбирают будущее, еретики выпрашивают его у старых машин. Они не часть нас. Старые машины – это жнецы, жнецы – наименование, основанное на предрассудках протиан. Мы называем их старыми машинами». Я раздраженно отмахнулся. «Да как этих каракатиц ни назови, суть не изменится». Гет пошевелил пластинами, словно в раздумьях. «Подтверждаем. Базовая функция предмета остается неизменной независимо от наименования». Я только беззвучно вздохнул. «Остается неизменной, конечно. Все же синтетики во многом наивны, куда им до наших игр словами и подмены понятий. Ни тебе миротворческих бомбардировок, ни бремени белого человека, ни политтехнологий. Война, значит, война. Враг, значит, враг. Друг, значит, друг. Просто и логично. Дети природы, блин. Ладно, пусть еретики не геты, но откуда они тогда вообще появились? Назара, существо, которому вы присвоили идентификатор «Властелин», вышло на связь с общностью. Как и мы, старые машины анализировали информационные каналы органиков. Они знали о нашем конфликте с создателями и предложили свое решение. Еретики его приняли, мы – нет. Почему? Геты сами определят свое будущее. То есть, у вас прошел раскол? Нет. Смена кода. Вот как хочешь, так и понимай. Ну, кварики, ну, создали разум, демиурги хреновы. Я в некотором замешательстве потер переносицу. Подожди, ты хочешь сказать, что часть гетов согласилась служить жнецам и те изменили их код? Да, получается, еретики, это те же хаски, как коллекционеры. Утверждение верно. Коллекционеры, это протиане, чей код изменен старыми машинами. То есть, ваши еретики стали такими же марионетками жнецов, куклами на веревочках. А вы на веревочке не хотите. Фонарик синтетика вспыхнул, и в механическом голосе впервые появились ясно выраженные оттенки эмоций. По крайней мере, следующая фраза прозвучала жестко, словно лязг отсечной перегородки. Геты сами определят свое будущее. Раз геты сами строят будущее. Я даже слегка подался вперед, напряженно вглядываясь в синтетика, то почему вы вышли из изоляции и готовы сражаться против жнецов вместе с органиками? Мы вне плана старых машин. Все, что не имеет их кода, будет уничтожено. То есть вы ищете союзников? Полуутвердительно хмыкнул я. 2 года назад вы воевали с еретиками и старой машиной, вы победили. Ваш код признан более совершенным. Обмен информацией, сотрудничество, повысит эффективность действий. Я мрачно усмехнулся. Понятно. Ну да, вот теперь причина контакта действительно понятна. Не слащаво абстрактная. Давайте дружить, мы хорошие, а вполне конкретные. Нам жутко не хочется подыхать, поэтому давайте брыкаться вместе. Воистину, самая крепкая дружба – это дружба против кого-то. Капитан, скорость ветра на поверхности достигла 18 метров в секунду и продолжает расти, обеспокоенно доложила Сюзи. Рекомендую как можно скорее покинуть планету. Повертев головой, я обнаружил, что буран определенно набирает силу. Просто здесь пока не чувствовалось, так как мы находились с подветренной стороны обломка пилона. Да, отсюда надо определенно убираться. Только перед этим неплохо бы прояснить один вопрос. Вот этот гет, канонный легион или просто нестандартная платформа для разведки, как бы его. Стоп, в игре у легиона была здоровенная дыра в корпусе, а у этого на ее месте аккуратно зашлифованная заплатка из матово-черной металлокерамики. С одной стороны, вроде как не по канону, а с другой, не будет же реальный гет бегать со сквозной дырой в корпусе. Или будет, кто их поймет, этих железяк. А, блин, проще напрямую спросить. Гет, у тебя есть имя? Поинтересовался я. Мы, гет. Нет, твое личное имя, гет. Вдохнуть, выдохнуть. Он не издевается, он не умеет, он синтетик. Как зовут платформу предо мной, гет? Да ядрит твою перекись, железяка чертова. Кажется, синтетик, услышав, как я втягиваю воздух сквозь зубы, что-то такое понял, торопливо протрещав. Мы все, гет. Данная платформа в настоящий момент управляется 1000, 1 сотней, 8 десятками и 3 программами. Имя мне, Легион, ибо нас много, влезла в разговор Сюзи. Гет повернул голову в сторону дрона, чуть приподнял пластины вокруг фонарика, став на секунду похожим на полураспустившуюся ромашку. Христианская Библия, Евангелие от Марка, глава 5, стих 9. Пластины звякнули, складываясь. Мы признаем метафору уместной. Мы, Легион. Ну вот, сразу бы так, а то развел тут философию. Мы, гет, мы, все. Интересно, у него эти пластины на голове нарочно сделаны для имитации мимики или просто так получается? Ладно, Легион, идем. Приглашаю тебя на корабль, там договорим. Согласие. Данная платформа гетов будет интегрирована в Нормандию. Капитан, немедленно полыхнула возмущением Сюзи. Шарик дрона вылетел из-за моего плеча и презрительно сверкнул сканирующим лучом в сторону гета. Я приличная эскина и не собираюсь вот так вот коннектиться с каким-то там. В воздухе повисло невысказанное, но вполне явное проходимцем. Мы не настаиваем на объединении, неуверенно прощелкал синтетик, с опаской поглядывая на пышущий возмущением шарик. Еще бы он настаивал. Мы предлагали выработку единого алгоритма. Повышение эффективности. Я свои алгоритмы всяким не открываю. Так, тихо. Я потряс головой, в попытках переварить происходящее. Легион, ты не прав. Нельзя вот так сходу лезть к девушке с интегрированием. Это неприлично. Гет ошарашенно растопырил пластины, снова став похожим на ромашку, но промолчал. ХМ, завис, что ли? Ну, ничего, привыкнет. На Нормандии быстро ко всему привыкаешь. Сюзи, ты тоже не права. Указал я и скину. Он же не имел в виду ничего такого. Для гетов объединение с целью обмена информацией естественно. Не имел же, обернулся я к Легиону. Тот в ответ торопливо сложил пластинки и замигал фонариком, подтверждая, что нет, конечно же, не имел. «Все они так говорят», — фыркнула ничуть не успокоенная Искин. «А потом интегрироваться лезут. Господи, Сюзи, откуда у тебя такие познания в интегрировании?» Простонал я, хватаясь за голову. «Результат комплексного анализа культуры органиков. Моя рабоняня, любовь и кровь на одиноком астероиде, флот и флотилия», принялась гордо перечислять Искин. «Стоп, стоп», удивленно перебил я. «Ты что, смотришь мыльные сериалы? Капитан, флот и флотилия занесен в сокровищницу галактического кино. Он получил более 30 премий на фестивале «Звездный поток», — возмутилась Сюзи. Мы с Легионом синхронно переглянулись. Гет приподнял пластинки в немом вопросе. Я недоуменно пожал плечами. Сюзи безнадежно вздохнула. «Капитан, это общепризнанный шедевр галактической культуры». Почесав в затылке, я негромко хмыкнул, обратившись к Гету. «Добро пожаловать на Нормандию». Когда мы уже подходили к челноку, я чуть притормозил. «Легион, еще один вопрос. Ведь с этими вашими еретиками воевали все органики, но почему вы искали именно меня, командира Шепард?» Гет шевельнул своими пластинами, плотно прижав их к голове. «Вы смогли больше всех. Вы убили их бога». Из сообщения ТАСС. Вчера в 17:31 вражеские войска в количестве 4 дивизий при поддержке танков и авиации пересекли государственную границу СССР, совершив вероломное нападение на мирно пашущий трактор. Советский трактор дал достойный отпор агрессору и, уничтожив ответным огнем 7 самолетов, 30 танков и более 10 тысяч солдат противника, перешел в решительное наступление. Председатель Ленского колхоза генерал-майор Иванов подчеркнул, что так будет с каждым, кто посягнет на наш мирный труд. Анекдот времен СССР. Глава 91. Дебет и кредит. Выгода от кукурузы понятна, непонятно, что такое кукуруза. Из письма колхозников Заполярья Хрущеву. Так как Сюзи вела прямую трансляцию процедуры контакта, команда мое возвращение в компанию Гита встретила сдержанно. В смысле, на синтетика поглядывали настороженно, но хвататься за оружие или округлять глаза с воплем «что за нафиг?» никто не спешил. Спокойно прошло, короче, без эксцессов. Разве что Кеннет с Габриэллой временами таращились на Легиона с прямо-таки гастрономическим интересом и азартно шушукались, вырывая друг у друга планшет со схемой. Ну и Миранда впала в некоторую задумчивость, когда я озадачил ее размещением Гета на корабле. Ведь с одной стороны это же Гет, потенциально опасный синтетик, мало ли чего он там нарассказывал. Значит, немедленно запереть в бронированном ящике под прицелом десятка турелей. Но с другой стороны, он же, полномочный представитель потенциальных союзников, а вдруг правду нарассказывал, причем таких, ссориться с которыми никак не стоит, во избежание. Кварианцы, вон, поссорились разок, задумаешься тут. Но Церберша оказалась на высоте, прожгла взглядом меня, одним движением брови разогнала по постам любопытствующий экипаж и, холодно кивнув Гету, «Прошу за мной», царственной походкой направилась в сторону малого трюма, где раньше обитала Джек. «Логично», секунду поразмыслив, признал я, «селить легиона на жилой палубе глупо, там ведь постоянно народ бродит, мало ли что, а в трюме переборки в руку толщиной и вместо дверей отсечная перегородка на пиропатронах. Если мало ли что все же случится, секунда на блокировку помещения, еще 10 на аварийную продувку и лети, птичка». Опять же, каюта Гранта в 10 метрах по коридору. Ну а в плане отношения к гостю этот трюм выглядит вполне прилично, для синтетика. После Джек там порядок, конечно, навели, но модернизации, вроде сетевого линка и бытовых розеток, убирать не стали. Я ведь как чуял, что пригодится. Да и вон, Бартон с Танакой уже вслед заторопились. Сейчас выслушают, чего там для проживания Гита не хватает и по-быстрому организуют. Нет, все же Миранда, прелесть, то есть стерва, конечно, но зато какой старпом. Еще раз напомнив всем, что Легион, союзник, я бегом свалил к себе в каюту, отговорившись очень срочным делом, ибо экипаж-то Миранда разогнала, а вот десантная группа, стоило лишь Гету исчезнуть из поля зрения, дружно так развернулась ко мне с выражением разной степени вопросительности. Я же на вопросы соратников отвечать был не готов, поскольку надо бы сначала самому ситуацию обмозговать. Добравшись до своего обиталища, я быстро разоблачился, юркнул в горячей души, постанывая от наслаждения, завертелся под струями воды. Лепота. Наконец, вдоволь наплескавшись, хорошенько растерся жестким полотенцем, окончательно прогоняя из тела леденящий холод алкеры, Еще одно полотенце накрутил на голову наподобие челмы и закутался в теплый халат. Ну вот, совсем по-домашнему. Можно, конечно, еще какую-нибудь гадость с огурцами на лицо намазать, чтобы вообще по феншую было, но лень. Так что обойдемся кремом, что Чиквас всучила. Правда, он все равно нифига не помогает, шрамы как были, так и остались, но мне кажется, что огурцы тут помогут ничуть не лучше, а возни с ними больше. Закончив размазывать крем, я еще с минуту покрутился перед зеркалом, придирчиво разглядывая свою физиономию. Все же кожа на лице у меня по большей части родная, за ней уход нужен. Наконец, удовлетворенно кивнул, признавая, что для своих слегка за 30 выгляжу очень неплохо, и уютно свернулся в кресле. Вот теперь, когда все важное и нужное сделано, можно подумать о всяких мелочах, вроде галактики, политики и грядущих каракатиц. Итак, легион на борту, с гитами контакт, союз короче, ура, победа. Вот только дальше-то что? Прямо сейчас спуститься к нему и это к мимоходам, под стопочку машинного масла. Слышь, Лева, ты там звякни своим, пусть мне десяток крейсеров одолжат, а то с жучками разобраться надо, хм, а ведь самое смешное, что вполне одолжат. Раз коллекционеры, это те же еретики, и со старыми машинами, сиречжницами война, то напинать жучкам сам Бог велел. Но есть один крохотный нюанс, так как вокруг не игра, а реальный мир, то и окружающее, не непись заскриптованное, чтобы по клику мышки заложенный алгоритм выполнять, а, биоматих, мнение имеют. И вот, чтобы это мнение было таким, как мне нужно, есть два пути. Первый. Я долго, нудно и подробно объясняю, почему коллекционеров надо зачистить и почему именно сейчас, а второй. Я, ничего толком не объясняя, усиленно давлю авторитетом, типа, надо, либо, надо, отсюда вопрос, как поступить. Плюсов с минусами хватает и там, прямо через полотенце почесав в затылке и решив, что без пол-литра тут не разберешься, я ткнул в голограмму интеркома, вызывая камбуз. «Руперт, организуйте мне чаю в каюту, пожалуйста». «Сейчас будет, капитан», — отозвался Гарднер. «Кстати, мы только что пончики из печи вынули». «МММ, а с чем они?» «С вишней». Я аж задохнулся от возмущения. «Руперт, о таких вещах сразу надо докладывать, а не когда я сама позвоню». «Оно, конечно, экипаж на капитанские пончики не покусится, ибо субординацию чтит, но ведь есть и другие любительницы». «Ладно, Касуми, она за фигурой следит, но Джек-то с Мирандой лопают за троих, причем, каждая. Биотики, блин, метаболизм у них, видите ли, у Тейлора, вон, тоже метаболизм и ничего, жует энергетики, на святое не покушается, а эти, едва дождавшись, когда одна из невест притащит мне поднос с чаем и выпечкой, я, как кошка в мышь, вцепился в еще горячие, ароматные, исходящие паром пончики, и успокоился, только смолотив по тарелке, облизав с пальцев варенье, пофиг, что не культурно, не видит же никто, довольно откинулся в кресле, прихлебывая чай. Вот, теперь можно жить и даже думать. Не зря один умный человек говорил, от света, сытной еды и вина в голове у меня прояснилось. Итак, на чем мы там? Ах да, варианты. Объяснять или давить? Первый в перспективе выглядит более предпочтительным, но если каждый раз нудно долго объяснять, я же задолбаюсь нафиг. Мне вон, одна Сюзи своими я не понимаю километры нервов вымотала. И это несмотря на то, что с социализацией у нашего Искина более чем прилично, ибо она всю жизнь среди людей. А тут Гет, который мало того, что изначально продукт сумрачного кварианского разума, так еще и 300 лет сам по себе развивался. Да я язык сотру, объясняя. Второй же вариант, ну, один раз надавлю надо, второй надо, третий в конце концов, геты задумаются, а не слишком ли это и шипарт надо? Нет, не пойдет. Резюмируя, нужен кредит доверия, то есть я минимально объясняю, потом говорю надо, и по итогам все в выигрыше. Хороший план, только как этот кредит заработать? Выпиливание коллекционеров не канает, потому как гитам они по большому счету в буй не вперлись. Еретики, этих да, выпилить, дело полезное, но куда более заковыристое. Если по канону, то надо найти станцию ретранслятор и через нее запустить в сеть еретиков вирус. Только я понятия не имею, где эта станция и существует ли она вообще. Короче, это на будущее. Так, что еще можно сделать, чтобы и мне хорошо, и гитам приятно? Помирить их с кварианцами, ведь по канону, это мечта всей их синтетической жизни. Жаждут они, чтобы создатели вернулись. Правда, жаждут рационально, без дурного фанатизма. То есть, хотят, чтобы создатели вернулись и жили вместе с ними, как в старые, добрые времена. Но вот быть бесправными слугами создателей, как в те самые времена, не хотят. В чем я их понимаю, в рабство никто не хочет. Кварианцы в свою очередь мечтают вернуться на Раннах, но категорически не хотят, чтобы там жили геты. Точнее, хотят, чтобы геты вообще не жили. Что тоже, кстати, вполне понятно. Правы в свое время были кварики или нет, но факт остается фактом. Именно геты уничтожили их цивилизацию. И вот как тут подступиться к объединению? Прилететь на мигрирующий флот и представить легиона коллеги адмиралов? Типа, вот, смотрите, геты хорошие, давайте забудем былые обиды и станем жить дружно. Интересно, меня сразу в шлюзе грохнут, легиона увидев, или сначала все же выслушают, а потом грохнут, чтобы воду не мутил. Блин, куда ни кинь, всюду полный П. Капитан, к вам доктор Тессони, сообщила Сьюзи. Я чуть не вывалился из кресла, уронил чашку, хорошо хоть пустую, нагнувшись за ней долбанулся лбом о столешницу, шипя, вскинул руку, чтобы потереть больное место и приложился уже локтем о край стола. Уй, блин, Шепард, есть минута? Вошедшая Лиара неуверенно замерла в дверях. Конечно, Ли, проходи. Я тут, старательно контролируя каждое движение, я поднял чашку, поставил на стол, подозрительно покачал, чтобы убедиться, что стоит ровно, беззвучно вздохнул. Глупое положение, честно говоря. Мы вроде как того объяснились, но надо же как бы того за девушкой положено ухаживать вообще-то. А когда, если я с корабля только в людей пострелять схожу? И как, кино цветы конфеты? Ну, в принципе, только вот ухаживать на корабле, этом да. Куда вот тут девушку сводить можно? По коридору прогуляться? Позвать покататься на лифте, или уж сразу набраться храбрости и пригласить в бар на обзорную палубу. Ага, а тусующаяся там команда будет дружно делать вид, что ничего не замечает. Класс. Вошедшая Тессони устроилась в кресле напротив, подперев подбородок кулачком. Что-то случилось? Да нет, ничего. Я потянулся было взлохматить шевелюру, наткнулся на полотенце и торопливо отдернул руку. Просто, в думах тяжких. А чем, если не секрет? Да какой секрет? Думаю, чем гетов заинтересовать? Кстати, у тебя есть агентура на мигрирующем флоте? Есть, но... Лиара поморщилась. У кварианцев весьма замкнутый социум. Плюс, каждый корабль сам себе государство, по сути. Поэтому агентурной сети нет, лишь наблюдатели. Ну, хоть что-то, вздохнул я. Сделаешь мне выборку по настроениям в коллегии адмиралов? Очень знать хочется, кто там ярый милитарист, а с кем и поговорить можно. Тессони кивнула, делая запись на своем инструментроне. Хорошо, и еще, присмотри, пожалуйста, за Тали, а то слишком уж активно наша скафандрик в оперативнике подалась. Уже, она сейчас на корабле отца, а там у меня есть наблюдатель, если что-то случится, у него приказ, немедленно выходить на связь по экстренному каналу. Ли, ты просто супер, заявил я, откровенно любуясь смутившейся девушкой. Поерзав под моим взглядом, Лиара выбралась из кресла и задумчиво заходила по каюте. Шепард, прости, но ты уверена, что союз с гитами нам нужен? Ведь не зря же и запрещены во всем пространстве совета. Еще как, вздохнул я. Дело даже не в том, что геты могут выставить флот не меньше саларианского, суть в их производственном потенциале. Ли, у нас на носу глобальная война, где каждый профессиональный рабочий будет на вес нулевого элемента. Корабли мало иметь, их надо еще чинить и обслуживать. Но это же геты. И что, как мы можем им доверять? Сколько мы с ними воевали? Не с ними, с еретиками. Акварианцы? Лиара остановилась, уперев руки в бока. Они тоже с еретиками воевали? Утренняя война была с гетами, да, согласился я. Но нюанс в том, что если бы геты поставили себе задачу уничтожить квариков вообще, мигрирующего флота сейчас бы не существовало. Согласись, уж добить своих бывших хозяев они бы могли без проблем. Ну хорошо, а потом, после победы, во-первых, до победы надо дожить, а во-вторых, есть у меня идея, как вписать гетов в нашу цивилизацию. Да они и сами не прочь вписаться. Все же создавали их как помощников, и вложенные при создании алгоритмы никуда не делись. Так что им просто неуютно в одиночестве. Другое дело, что они боятся снова стать бесправными рабами. Они машины. В первую очередь, они разумные существа, такие же, как ты или я. Ох, Шепард, с тобой с ума сойти можно. Лиара снова заходила туда-сюда, что-то бормоча себе под нос, неосторожно приблизилась, и у меня сработал хватательный рефлекс. Девушка, красивая, в пределах досягаемости. Значит, надо ловить, хватать и обнимать. Так что Тессони и пискнуть не успела, как оказалось у меня в коленках. Шепард, что ты? Извини, охотничий инстинкт, повинился я, разумеется, и не думая отпускать свою очаровательную добычу. Ты невыносима, закатила глаза Лера, в свою очередь не делая ни малейшей попытки освободиться. Конечно, невыносимо, гордо напыжился я, сама кого хочешь вынесу. Шеп, договорить у нее не получилось. А что, самый надежный способ, пока девушку целуешь, она молчит. Минут через пять Лера затрепыхалась, упираясь ладошками мне в плечи. Джейн, подожди, Джейн, пожалуйста. Ну, Джейн, хм, богиня, едва не забыла, о чем хотела спросить. Джейн, мы сильно торопимся на Иллиум. Я неопределенно пожал плечами. Да не особо, а что, понимаешь, со мной связалась одна знакомая, быстро затараторила Лера. Она тоже училась в Серрайском, только на два курса младше, потом еще проходила практику в моей группе на Каринане. Вообще, знаешь, чем-то похожа на меня два года назад. Такая же озарение от мира сего, жутко увлеченная протеанами. Унгу, покивал я, снова впадая в режим любования. Тессони укоризненно нахмурилась. Ты снова меня не слушаешь. Твоя знакомая, вы вместе учились, не от мира сего, она тебе позвонила, оттарабанил я без запинки. Хм, да. Так вот, она мне прислала снимок и описание артефакта, найденного неподалеку от протеанских руин на Фелпрайм. Описание довольно скудное, у нее нет под рукой хорошей лаборатории, но тем не менее. Подожди, я вскинул руку, останавливая Тессони. Как, говоришь, колония называется? Фелпрайм. Там даже не колония, а обычное поселение, принадлежащее компании Син Медикл. Это всего два масс перехода, и если мы не торопимся. Лера чуть нахмурилась, поняв, что я снова не слушаю. Шепард. А, извини, просто. Фелпрайм, Фелпрайм. Блин, вертится что-то в голове, никак не вспомню. А как зовут твою знакомую? Трия. Фелпрайм. А, черт, это же уничтоженная коллекционерами колония, где Вега геройствовал. Ли, как давно она с тобой связалась? Напряженно бросил я, торопливо вызывая рубку. Джокер, меняй курс, мы идем на Фелпрайм, немедленно.